Порка состоялась на следующий день. Она обставлялась как спектакль. Трубил гарнист, бил барабанщик. Мы были выстроены четырехугольником во дворе казармы, все 8 рот, квартировавших здесь 2 батальонов. Винтовок нам не дали. Отдельно с заряженными винтовками стояла чужая часть, взвод так называемого экстренного вызова, отборные солдаты из учебных рот. Учебники дежурили при комендатуре города и несли службу охраны порядка, являясь внутри армейской полиции. Посреди двора разослали коврик, как для бродячих акробатов. Рядом положили связку прутьев, 50 по числу ударов. Бегичка вывели на середину. Третьяков бегал по кругу и хлопотал, как хозяин на именинах. Кликнули добровольцев пород бегичка, никто не отозвался. Тогда по приказу Третьякова вышли не очень охотно 2 унтер-офицера из чужой роты. Они поделили прутья и подошли к ковру. «Скидай штаны живо!» — крикнул поручик. Бегичка засуетился. «Белый день, множество народу. Тишина!» — затрудняли его движение. Наконец он справился с пуговицами, штаны и кальсоны сползли, мы увидели желтую пупырчатую кожу, сходную с куриной. Бегичка поспешно опустился на четвереньки, упершись в коврик локтями и коленями, шагая по кругу с заложенными за спину руками. Третьяков крикнул «Начинай!». Свистнул прут, потом другой. Унтера секли не спеша, беря для каждого удара новый прут, штрихуя Бегичкину спину красными полосами. Я заметил, что по рядам передается какая-то весть. Я с жадностью ждал ее. Наконец сосед прошептал мне. Секут легко, только для виду мажут. Но Третьяков тут же заметил проделку. «Ничего», — закричал он, — «бей по совести! Сами захотели туда же!» В это время раздался многоголосый крик. «Довольно! Позор! Отставить!» Я со страхом оглянулся, кто посмел. Кричали учебники, солдаты экстренного вызова, присланные для охраны порядка. Они вскидывали вверх винтовки и кричали «Отставить!». «Ага», — подумал я с восторгом, — «вот где, наверное, поработал Левин». Третьяков бежал к ним, унтера в растерянности перестали сечь, Бегичка привстал на колени. «Отставить!» — кричали учебники. «Кровь проливаем! Позор!» «Отставить!» — кричали уже в наших рядах. Крик переливался на роты, на нас, безоружных маршевиков. «Отставить! Мы не собаки! Позор!» Наиболее боязливые мычали, не открывая рта. Молдаване бросали в воздух странные, бессмысленные вопли. Стамати рядом со мной топал ногами и стонал. «Ах, если бы их организовать! Если бы их организовать!» Но я не слушал, я орал, широко разинув рот, все те же слова, что и другие. «Позор! Отставить!» Я с наслаждением присоединился к общему крику. Я плыл в нем, меня охватило чувство слитности со всеми, чувство огромной силы, никогда еще не испытанной мной. Бегичка все еще стоял на коленях среди двора, широко улыбался и поводил рукой, как бы дирижируя. Потом он поспешно натянул штаны и встал в строй. Порка была сорвана. Учебники построились и, превосходно маршируя, ушли. Я огляделся. Третьякова не было. Он убежал в офицерское собрание. Раздались звуки автомобильного рожка. Во двор въехала легковая машина. Оттуда выскочил толстый полковник. Я узнал в нем командира полка. Он выбежал на середину. «Солдаты 48-го полка!» — закричал он. «Вы покрыли себя позором! Только кровью вы сможете смыть его! Завтра же вы отправитесь на фронт!» Все молчат, все тяжело дышат. Воздух неспокоен над головами. Мне хочется кричать, мне хочется что-то сделать в ответ на слова полковника. Но я не знаю, что, никто не знает. Полковник продолжает, театрально потрясая руками. «Вы опозорили знамена славных одесских орлов! Только славной борьбой с врагами, внешними и внутренними. Полковник задыхается, у него не хватает слов. Студентами, пауза, и прочими революционерами, пауза. Вы купите себе мою прежнюю любовь. Полковник довольно отирает лоб. Солдаты молчат, подавленные непонятными словами. «На фронте, — продолжает полковник, — кровавыми боями вы будете себе завоевывать славу, но помните, что малейшее повторение событий, имевших место сегодня, обойдется вам очень дорого. У нашего царя очень много полков, ему ничего не стоит расстрелять один из них». Полковник исчезает. Уже сумерки. Отделенные и взводные... Полголоса, командуя, отводит нас в казармы. В клозете меня дергает за рукав Степиков. Он бледен, он необычно серьезен, он шепчет. «Володька арестован!» «Что ты врешь?» — говорю я испуганно. «Чтоб я не дождал тебя увидеть!» — клянется Степиков. «Он хочет поговорить с тобой. Он в карцере. Иди до него, будто в околоток. Я все устроил». Я бегу в карцер. Часовой молча пропускает меня. Вглядываюсь, это Лео. Стамати сидит на скамье. Горит огарок свечи. «Сергей», — говорит Стамати, — «организация разгромлена. Кипарисов арестован. Кто-то донес». «Откуда ты знаешь?» «Степиков был в городе, разузнал». «А Левин?» «Вот это парень», — с воодушевлением говорит Володя. «Он скрылся, он в подполье. Он уже успел выпустить письмо к членам организации с призывом не падать духом и продолжать работу». «Почему же тебя арестовали, а меня нет?» — вскричал я. Володя пожал плечами. «Ты для них, Сережа, — сказал он и замялся, — просто еще не поживо». Я с досадой закусил губу. Я все понял. Я слишком мелкая фигура, вроде этого пошляка Володьки Мартыновского. Стамати серьезно посмотрел мне в глаза. По-видимому, он прочел мои мысли. «Знаешь, — сказал он, — выдать мог только один из тех, кто присутствовал на собрании. Скажи, ты мог бы поручиться за Володьку Мартыновского?» «Значит, ты думаешь, что это он?» — вскричал я потрясенный. «Я не имею права ничего думать», — с живостью перебил меня Володя. «Организация займется этим и узнает». Я задумался, неужели Мартыновский? Пожалуй, он мог стать предателем со своей болтливостью, пустотой и вечной нуждой в деньгах. В сущности, он не революционер, он только хозяин дома, меценат. «Вот что, Сергей, — сказал Стамати, — Бог знает, когда мы еще увидимся. Ты завтра уходишь на фронт, а со мной неизвестно, что будет. Я хотел тебе сказать, чтобы ты помнил, наше дело и на фронте. Там почва еще более благодарная. Ты хорошо работал. Из тебя, по-моему, выходит твое пижонство. Ну, давай попрощаемся». Володя протянул мне руку. Я взял, чувствуя, что могу заплакать. Маленькое чернявое лицо Стамати глядело на меня с добротой. Он притянул мою голову, и мы поцеловались. «Ну, иди, а то заметят, что тебя нет. И подымут бучу», — сказал он озабоченно. «Если смогу, напишу тебе на адрес Абрамсонов. Адье». Я выскочил во двор. Луна, тишина, белизна бросилась мне в лицо. Двор широк и пуст. Меня охватывает тоскливое чувство одиночества. Володю отняли у меня. Теперь я совершенно один. Мне кажется, что кто-то должен прийти и вновь завладеть мной. Чувство потерянности собирается в спине. Она обмякает, мне хочется опереться. Я шагаю к стене под предлогом, что там легче будет обдумать положение. На полпути делаю над собой усилие и возвращаюсь. Будь же мужчина, Сережа! А забавно должно быть глядеть на меня со стороны. Маленькая фигурка мечется под луной, описывая зигзаги. Я начинаю шептать слова. «Сила! Мужество, Катя, революция, Володя». Из каждого я вытягиваю немножко бодрости, каждый как глоток свежего воздуха. Я вспоминаю, что несколько человек во взводе ждут меня, готовы идти за мной. Мне делается стыдно за свой припадок слабости. Ведь я не ребенок. Я много сделал за последнее время. Пожалуй, не узнаешь меня. Я избавился от подражания Гуревичу, от страсти к Тамаре, от поклонения Кипарисову. Левин — вот это парень. Да, быть как Левин. Повторить его жизнь с ее преданностью революции, идейностью, самоотверженностью. У меня влюбленно замирает сердце при мысли о Левине, и этому чувству влюбленности в Левина суждено было остаться у меня надолго, вплоть до того ужасного момента, когда обнаружилось, что Левин, как это увидит читатель впоследствии, совсем не то, чем все мы его так долго считали. У входа в казарму меня тихо окликнули. Оглядываюсь, Бегичка. В руках у него узелок. «Иванов», — говорит он, — «я тебя искал. Хочешь удрать со мной?» «Я не понимаю. Как удрать?» «Совсем удрать, на волю. Айда». Он увлекает меня вглубь двора и дальше в темноту. «Идем, я тебе покажу». Мы подходим к забору. Бегичка нажимает одну из досок, доска поддается, она отпорота снизу. «Осталась самая малость», — говорит Бегичка и вынимает большой нож. «Выковырит с полдюжины гвоздей. Хорошее местечко, а?» Он садится на корточки и начинает орудовать ножом. Он работает спокойно и ладно. «Бежать?» — думаю я. «Там воля, Левин, связи дедушки Шабельского». Но здесь работа. Здесь четыре товарища, здесь поручение организации. Что делать? Оставаться? Воображение рисует мне десятки последствий одного и другого поступка. Я их явственно вижу, но что выбрать? Почему к такому сильному дару воображения привязана такая хилая способность действия? «Ну, идешь», — говорит Бегичка, принимаясь за последний гвоздь. Я всегда мучаюсь, когда мне надо выбирать. Я не имею мнений, где мне достать их. Вещи не рождают во мне отношения к ним. Я остаюсь неподвижным. Ах, как хорошо людям, которые при виде моря начинают рыдать от умиления, вмешиваются, не думая, в чужие уличные драки, объясняются в любви на второй час знакомства. Что ими двигает? Направление мозговых извилин? Усиленный обмен веществ? Если б мне влить в жилы такой физиологический раствор, который создал бы во мне способность выбирать. «Ну так ты идешь или нет?» — говорит Бегичка. Он кончил работать. Доска вынута. Кусок мира сияет сквозь щель. Бегичка стоит и смотрит на меня. «Счастливого пути!» — говорю я. И жму Бегичка руку. «Я должен оставаться в армии, продолжать работу». «Действуй», — говорит Бегичка, — «накачивай парней. Может, ты и прав». Он крепко жмет руку и исчезает. Я иду обратно. Я радуюсь твердости моего решения. Организация доверила мне пост, и я не имею права покинуть его. Мне хочется, чтобы эти мои мысли стали известны Левину. Он похвалил бы меня. Он выругал бы меня за предыдущие мысли, о неспособности действовать, о зависти к людям с быстрой реакцией, к пошлякам зачастую. «Товарищ Левин», — мысленно говорю я, приближаясь к дверям казармы, — «поверьте, это был припадок слабоволия, рецидив, который тотчас прошел. Прежде до работы в казарме это было преимущественное мое состояние. О, товарищ Левин, если б я вам рассказал мою жизнь...» «Я знаю ее», — говорит Левин, мягко улыбаясь. «Я давно слежу за вами. История мелкобуржуазного характера. Я возлагаю на вас надежды, Сережа». И дальше Левин говорит что-то очень лестное для меня, но невыразимое словами. И я прерываю воображаемый разговор, тем более что двери казармы передо мной, надо войти. На минуту я задерживаюсь, держа руку на ручке дверей, чтобы додумать две мысли. Первая мысль. Я опять, значит, в подчинении. Не у Кипарисова на этот раз, не у Кати, не у Гуревича, а у Левина. Что ж, воображаемая дружба имеет свои преимущества. Она не осквернена грубостью, непониманием, политическими разногласиями, безвкусицей, рассеянностью, потливостью рук и другими более мелкими недостатками, свойственными физическим лицам. Мне обеспечены дружелюбное участие, откровенность, душевный разговор в любой час дня и ночи, когда я только захочу. Левин, в сущности, сумма политических и философских идей, которым я из непобедимого отвращения к отвлеченному мышлению придал образ живого человека. Мне остается только следить, чтобы сумма этих идей не искажалась под влиянием моих увлечений, чтобы она сохранила свою чистоту и благородную тяжесть, чтобы, скажем, идея о превращении империалистической войны в гражданскую была также неотделима от моего Левина, как его косоглазие или неизлечимый бронхит. Вторая мысль, и я спешу ее скорее додумать, потому что слышу, как за дверью каптенармус распределяет новые шинели перед отправкой на фронт. Вторая мысль — это боязнь рецидива старых моих настроений, боязнь повторения того, что я называю припадками слабоволия. Как мне удержать мои прекрасные приобретения, твердость, энергию, темперамент революционера? Я знаю, мне нужно слово, одно слово, но это слово должно быть магическим. Магия его в том, что оно должно заключать в себе волны бодрых ассоциаций. Оно должно быть знаком мужества, честности, силы. Оно должно выносить меня из бездны душевной депрессии. Оно должно напоминать мне о самом лучшем, что есть в моей натуре. Тут мне вспоминается Ришельевская улица, печальный пример Ришельевской улицы, которая вступила в жизнь как прекрасный юноша и, пробежав каких-нибудь полверсты, превратилась в слюнявого, грязненького обывателя. Прекрасное начало Ришельевской улицы — вот на что должна походить моя жизнь. Море, платаны, чугунные фонари, Леонский кредит. Я вбегаю в казарму. Спят все. Я ложусь на свое место между Куриленко и Степиковым. На подушке я нахожу новую шинель. Внимательно разглядываю ее. Хороша, из плотного сукна, крепкие крючки. Абсолютно чистая. Это, верно, Колесник позаботился обо мне. Я кладу голову на подушку. О, сладкое изнеможение сна! Ах, какой ужасный день был сегодня! Порка, бунт солдат, провал организации, арест Стамати, бегство Бегичка. А завтра на фронт. Перед тем, как заснуть, я шепчу: «Леонский кредит». Меня тотчас наполняют Катина нежность, Сашина дерзость, Митина сила, Володина чистота. Я счастливо улыбаюсь. Слово действует. Нас разбудили в 5:00 утра. Кадровое начальство, как всегда в такие моменты, отсутствовало, чтобы не раздражать маршевиков своим тыловым видом. На вокзал нас повели новые маршевые, отделенные и взводные. Для полка был приготовлен длинный состав из теплушек. У дебаркадера расположился оркестр. Для поднятия солдатского духа он беспрерывно играл бравурные мотивы из «Веселой вдовы» и «Жрицы огня». Наша пятерка устроилась в одной теплушке. Мы составили винтовки и выпрыгнули на перрон покурить. Разговаривать не хотелось. В это время, раздирая толпу, ко мне кинулся старик. «Сережа!» — крикнул он. Солдаты кругом поспешно вытягивались и козыряли. Это был граф Шабельский. Он притянул мою голову к своей груди, окуная меня в свои седые пахучие бакенбарды. «Сереженька», — повторял он, — «миленький мой, чего и тебе желаю?» Я рассмеялся. «Чего и тебе желаю» — это мое детское прозвище еще с тех времен, когда все мои письма дедушке Шабельскому состояли из одной строчки: «Дорогой дедушка, я, слава богу, здоров, чего и тебе желаю». «Будь спокоен, Сережа», — пробормотал Шабельский. «Через 2 недели я тебя вытащу с фронта». «Не надо, дедушка», — строго сказал я, — «иначе мы с вами поссоримся на всю жизнь». «Ну-ну», — сказал граф Матвей Семенович, отходя в сторону и сразу повеселев, потому что долго не мог оставаться огорченным. Из-за его спины выдвинулся дедушка Абрамсон. «Сереженька», — сказал он, протягивая пакет, — «это шерстяные носки, чтобы ты их носил. Помню, что на фронте сыро». «Помню», — свирепо сказал я. Бабушка стояла рядом, но не смела уже ничего говорить, боясь меня рассердить, а только смотрела глазами, полными слез. Граф Шабельский смеялся. Он не изменил своей привычки, прежде всего, подмечать смешное. — Сережа, — сказал он, — а Марфеньку ты не хочешь замечать? Молодая женщина подняла вуаль и, улыбаясь, подала мне руку. Я покраснел и поднес руку Марфы Егоровны к губам. Солдаты кругом захихикали. «Молчать!» — крикнул граф Шабельский. «Дедушка!» — гневно сказал я и покосился вокруг. Куриленко отходил прочь со злым лицом. «На кой черт нужна мне вся эта дребедень?» — думал я, учтиво улыбаясь Марфе Егоровне, которая смотрела на меня большими, полными патриотического обожания глазами. Граф нежно обнял ее за тонкие плечи. — Сергей, — сказал он, — держись, сзади еще провожающие. Я оглянулся и увидел Мартыновского и Рувима Пика. Мартыновский с трудом оторвал глаза от графини и воскликнул. — Сергей, покажи этим швабам, что значат одесские парни. Приблизившись, он прошептал мне. — Какой ужас! Меня чуть не арестовали. Я пожал плечами. — Вот, возьми, — сказал Мартыновский и сунул мне в руку 2 шоколадные плитки. У нас в Земском Союзе их до черта, некуда девать. Считая обряд прощания исполненным, он подошел к графине и, звякнув шпорами, звучно представился. «Мадемуазель Маргарита тоже должна прийти», — печально сказал Рувим Пик, подходя ко мне. «Может, вы ей скажете напоследок пару теплых словечек за меня, месье Иванов?» «Садись по вагонам!» — раздался крик коменданта. Я вырвался из объятий внезапно навалившихся на меня Абрамсона и Шабельского и вскочил в вагон. По всему перрону разлился бабий визг, голосили солдатские жены. Оркестр грянул: «Я раджа индусов, верных повелитель». 2 недели! — кричал Шабельский, надрываясь. 10 дней! В это время, отталкивая его, выбежал вперед молодой человек в форме Земского Союза и одним прыжком вскочил в вагон. Это был Гуревич. «Сергуська!» — крикнул он. «Это я! Давай морду!» Вся старая нежность Гуревичу сразу хлынула к моему сердцу. Мы поцеловались. «Ну да», — сказал он, играя рябым лицом. «Его как первую любовь, та-та-та-та, та-та-та-та, сердце не забудет. Не робей, Сергей, видишь, я тоже в Земсоюзе». И, сделав широкий жест, он сказал: «Смотри, вся наша банда здесь». Действительно, на перроне стояли тоже в форме Земского Союза, звякая шпорами и улыбаясь, беспрозванный Завьялов и оба Кличко. А дальше махали платочками и визжали Тамара, Маргарита, Иоланта и Вероника. «Бобец первый сорт», — с видом знатока сказал Степиков. Матвей Семенович хохотал, как сумасшедший. «Катя здесь?» — сурово спросил я Гуревича. «Долго рассказывать», — быстро сказал он. «Напишу». Ударило 3 звонка. Гуревич соскочил на перрон. Паровоз свистнул и рванулся. Бабушка и Иоланта залились слезами. Последнее, что я видел, — огромные, насмешливые глаза Гуревича. «Надоела мне эта свора родичей», — смущенно сказал я. Куриленко одобрительно выругался. «Ну, будем шамать», — деловито сказал Степиков и разослал на полу газету. Колесник положил на нее бублик, Лео — студень, Куриленко — сало и я — шоколад.